хочу я всей душой. Поверьте мне, а может этого я сделать не могу. Нет счастья наяву, а лишь во сне. В 20 веке мы с тобою родились, где все смешалось в одном котле. Добро и зло, мой друг, легко найдешь вокруг. Счастливых ты на земле. Кому-то нравится его красавица, и просто ей назло с другой он спит. Другим она лишь от обид. В 20 веке мы с тобою родились, где все смешалось в одном котле. Добро и зло, мой друг, легко найдешь вокруг. Счастливых не найти здесь, на земле. Мы обижаем вас, любимых, так подчас, и часто ни за что, и ни про что. В 20 веке мы с тобою родились, где все смешалось в одном котле. Добро и зло, мой друг, легко найдешь вокруг. Счастливых не найдешь ты на земле. Счастливых нет.